Станцы. Родная моя земля, за что тебя погубили? Зинаида Гиппиус. Первое. Первый. Судьба одних была страшна, судьба других была блестяща, и осеняла всех одна России сказочная чаша. Второй. Но император сходит с трона, прощая все, совсем простясь, и меркнет русская корона, февральскую скатившись грязь. Третий. 200-миллионная Россия, рай пролетарского труда, благоухает борода у патриарха Алексия. Четвертый. Погоны светятся, как встарь, на каждом красном командире, и на кремлевском троне царь в коммунистическом мундире. Пятое. Протест сегодня бесполезный, победы завтрашний залог. Стучите в занавес железный, кричите, да воскреснет Бог. Второе. Первый. И вот лежит на пышном пьедестале меж красных звезд в сияющем гробу великий из великих, Осько Сталин, всех цезарей превозойдя судьбу. Второе. И перед ним в почетном карауле стоят народы меньшие отцы, те, что страну в бараний рог согнули, еще вожди, но тоже мертвецы. Какие отвратительные рожи, кривые рты, нескладные тела. Вот Молотов, вот Берия, похожий на вурдалака, ждущего кола. Четвертый. В безмолвии у сталинского праха они дрожат от страха, угрюмо морща некрещенный лоб. И перед ними высится, как плаха, проклятого вождя, проклятый гроб. Послесловие. Первое стихотворение написано незадолго до смерти Сталина, второе — после его смерти.